фильм «Мой друг Иван Лапшин», затем к Ролану Быкову. У него был разрешен фильм «Чучело». Леша мне сказал, что надо орать на всех перекрестках. Они этого жутко не любят. И надо писать сколько угодно писем. А Ролан недели через две после того, как я у него сидела и до 4 утра слушала за чашкой чая его стихи, у меня остановились часы. Он позвонил мне и сказал, что есть один человек в МГК партии, Альберт Роганов, и вот к нему и надо идти. И мы с Медведевой и Марком Анатольевичем стали совещаться, кому идти к Роганову. Марк сказал, «Вам, Люся, идти нельзя, ну вас, что-нибудь скажете?» «Пельцер тоже. А вот пусть идет Инна Чурикова». Инна пошла к нему на прием, а потом позвонила и сказала, «Люся, отдельным образом он меня, оказывается, любит. Он даже собирает мои фотографии. Он разрешил 3 девушки». В ту же пору у меня запретили еще один спектакль в «Современнике», «Квартиру Коломбины» в постановке Виктюка и с Лией Ахиджаковой в главной роли. В феврале было совещание в Управлении культуры, опять-таки при участии обоих министерств культуры, Советского Союза и Российской Федерации, и представителей театра «Современник». Туда пришел и Миша Шатров, тогдашний председатель секции драматургов. И на этом совещании я вспомнила совет Леши Германа — ничего не бояться. В общем, они свое обсуждали, да какие поправки, да что, как спасти спектакль, а потом предоставили слово мне. А теперь слово автору. И я позволила себе совершенно откровенно сорваться. Я стала орать. «Вы меня загнали в угол уже! Вы меня вынуждаете неизвестно на что! Как мне жить? У меня не издано ни одной книги, хотя я член Союза писателей. У меня запрещена квартира Коломбины, и уже 3 года запрещены 3 девушки в голубом. Сколько можно?» Я орала ужасно, а потом поняла, что больше сидеть с ними не смогу, и ушла, хлопнув дверью. Потом мне позвонила Галя Волчек и сказала, «Ну, Люся, вы сыграли хорошо». Она оценила это как режиссер. Может быть, и когда-нибудь воспользовалась этой «красочкой», как они выражаются. Но дело в том, что все было правдой. Алеша Герман благословил меня орать, и все. Он сам орал на чиновников во всех инстанциях. Они думали, что раз человек так их гоняет, значит, ему это позволено. Орать-то тоже можно по-разному. Можно жалко, можно с ужасом. Я, по-моему, орала торжественно, в полный голос. И та же Галя Волчек сообщила, что после меня выступил Шатров и сказал, что вы вообще ничего не знаете. А все ведь меняется. Вот я только что из ЦК партии. И там решается вопрос о снятии с Брежнева посмертно Ленинской премии за литературу. А вы все сидите тут, ерундой занимаетесь, а не ровен час, смотрите, опоздаете. В апреле был знаменитый Горбачевский пленум, с чего и началась, хоть криво-косо, но новая жизнь, перестройка. Я думаю, что в годы советской власти над людьми проводились разнообразные эксперименты. Выживет, не выживет. И в ходе этих экспериментов люди научились обходиться с экспериментаторами. Написав первое письмо Черненко, я приобрела огромный опыт, который мне тут же и пригодился. Спектакль «Три девушки в голубом», разрешенный с легкой руки Альберта Роганова, просуществовал недолго. Его запретили уже через 4 месяца, а именно в июле. Это была совершенно анекдотическая история. Кстати, первый прогон в феврале сопровождался массовыми волнениями и беспорядками. Безбилетная толпа зрителей, не надеясь, что когда-нибудь спектакль разрешат, прорвалась через кордон безоружных дружинников и скрылась прямо в пальто на балконе. Одному дружиннику сломали руку. В этот день я ехала на прогон на такси.